Она взглянула на меня через плечо и улыбнулась. «Не спорь, меня они не ищут. Я только женщина, которая с тобой. Обо мне одной они не подумают. Ты можешь подвезти меня до большой дороги, а дальше я пойду пешком». «Не думаю, чтобы до Альтадены было более 3 миль. А обратно я поеду на попутной машине?» «Нет», — отрезал я. Мы спорили, пока она не встала и не сказала, что идет спать. «Ты не поедешь завтра в Альтадену», — повторил я. «Я иду спать». На следующее утро я попросил составить список вещей, продуктов, необходимых нам для жизни в раю. «Я скоро вернусь. Нечего волноваться. Вот только наколю дров и поеду». Когда я вернулся с дровами, ее не было. Она взяла машину и уехала, оставив на столе записку. Она написала, что скоро возвратится, и что мне не стоит беспокоиться по пустякам, и что она любит меня. Вот тогда-то я и понял, что она значит для меня. От волнения за нее у меня начали дрожать поджилки. Я прошел 3 мили до главной дороги и вернулся назад. Я понимал, что хуже всего было бы то, что нас смогли увидеть вместе. Я пытался успокоить себя тем, что в Альтадене ей ничего не грозит. Я сидел в хижине и ждал. Солнце начало медленно опускаться за горы, а ее все еще не было. Я готов был забраться на дерево и выть там. Но она вернулась. Еще издали я заметил свет фар. Когда она вылезла из машины, я крепко обнял ее и прижал к себе. Я не произнес ни слова, но она все поняла. «Прости, Флойд. Я думала, что скоро вернусь, но я решила убедиться, что за мной никто не следит». «Ну, все в порядке?» «Да-да. Я купила блок сигарет, виски, еды. Этого нам хватит на неделю. Заодно я прихватила газеты. Но в ее тоне появилось что-то такое, что заставило меня нервничать. Она была вполне обычной, даже слишком обычной, и это меня насторожило. Но я ничего не сказал, пока не поставил машину в сарай и не перетащил покупки в хижину. Возвратившись туда, я запер за собой дверь. При тусклом свете ацетиленовой горелки Веда казалась бледной и напряженной. «Они думают, что мы ускользнули за границу», — проронила она, распаковывая покупки. «Газеты на столе. Они думают, что мы уже в Мексике». Безо всякого интереса я просмотрел газеты. Первые страницы извещали об авиационной катастрофе. Убийство Бретта приютилось где-то на 3-й странице. Как и говорила Веда, они считали, что мы уже в Мексике. Одна из газет сообщала, что Бретт перед смертью взял из банка 25 грандов, но не нашли даже и следа этих денег. Все считали, что основным мотивом убийства является это. Пока читал, я чувствовал в окружающей обстановке что-то странное. Но во время подготовки ужина Веда без устали болтала, но ее голос был каким-то надломленным. «В чем дело, Веда?» — резко спросил я. «У тебя там были неприятности?» Она улыбнулась вымученной улыбкой. «Ничего, дорогой, все в порядке. Никто даже не взглянул на меня. Ты от меня что-то скрываешь?» «Что случилось?» «Я видела Макса Отиса». Молчание нависло над нами, как табачный дым в пивнушке. «Шофер Гормана? —